Глава «Прицепной вагон 2009». Анонс, стихотерапия и стихиатрия – это лечебное пособие, свои тараканы, высокая пурга с эпиграфом «Как странно на приеме у врача вдруг закричать в окно: врача, врача!» Строчка многоточий. Под Новый год из интернета средь новостей всплыла и это. В Нижегородской психбольнице главврач с фамилией Голландской с приветом временам петровским возвел такое в ранг традиции: здесь ставят елку новогоднюю на потолок макушкой вниз. Она не столько вверх тормашками, сколь грациозно вверх иголками, в лесу неурожденная, хронически зеленая, искусственная елочка радует живых жильцов стационара, в ком будет чувство юмора, оно и пробуждается, по мысли главврача. Не ради мед, но заключение, в размер имеющий значение. Не отчеканить по всей строгости, но как шампанское откупорить, когда в законе чувство гордости. Чу, не в загоне чувство юмора. Как сострил бы и вполне репризно основоположник ленинизма: из всех чувств важнейшим для нас является для и душевно больных, и задушевно здоровых. Оно-то и поможет выдюжить, пройдет каких-то 20-30 лет, и поймем, сумели выдюжить, ну вот и будет чем гордиться, чтоб стали строки поэта больше, чем просто халва, на дом, пусть даже это казенный дом 2, как важно верить в тихий час, однажды выпишут и нас, и отдадут медбратья нам одежду. Нота Бенни, новая песня о встречном. Каких не встретишь только личностей в больнице гор психиатрической, но те, кого встречал на тротуарах, о, каждый третий точно не подарок. Пациентура из амбулаторных, несколько историй болезни, как бы. Не в свет, а на свет я вышел, поэт, и радуюсь, мне оправдание есть. Целым чист пред людьми, упрекнуть меня не в чем им, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Мне ваша открытость нравится, и я принципиально за. Не надо национальности, считайте, что ваши анализы одобрены мной за глаза. Итого 2008 года. О всеобщей взаимосвязи. В глобальном мире не до смеха. Беда едина, как процесс. Тушь потекла, чулок поехал, и рухнул индекс РТС. Понты Москвы ночной в полсилы, энерго сберегают их. Да шутка ли сказать, в России обрушен рынок чаевых. Из дневник ОФ. Взлетал я честно до потери крыл, сгорела юность по корпоративам, но все, с утра «Газпрому» перекрыл подачу креатива с позитивом. В этом цирке, где принципы нищие, ни пощады нам, ни прощения, да и в джунглях сегодня хищники попадают под укрощение. У времени особенная гордость. Как я исправно прихожу в негодность. Уж нет возможности, товарищи, любить, как прежде, всех желающих. А это разворот форум пессимистов-оптимистов, в общем, не столь различных меж собой. Ментальное мнение или ИО оптимистического прогноза. В другой стране уже давно бы, а мы, нам есть где ставить пробы, А хоть кризис, даже понравится. Покурила страна и оправится. Антикризисное стихосложение, следующее упражнение. Рифмовка АБВ, АБВ. Перерифмуйте в любом порядке. Как жить, к чему стремиться, во что же верить люди, куда пускать побеги, до верхней, до границы, корзины бивалютной, осталось 2 копейки. Но тут финансового аналитика сменил на трибуне, слегка перебив, домашний доктор, лечащий врач, практикующий медик, и внес, как всегда, свою долю оптимизма. Есть шанс и не дожить до времени, когда сгорят все сбережения. Нет, жизнь проста, и 2×2 не 5. Жить прямо, цельно, грозно, не скрывать, в глаза смотреть и в губы целовать. Жребий мой, потому еще жалкий, что имел я несчастье понять, в упражнениях со скакалкой мне участие уже не принять. А это из дневника другого эмерека. Я, девушки, рад вам, но как мы поступим? Был секс многократным, а стал многотрудным. А это из ноу-хауса ВВ, разговорник 2009 года. Да, сегодня всему есть и будет пока. Противное объяснение на букву К. Но недобросовестным партнерам и любовникам есть ответ эффективный, и вот он. О, только не грузи, что с кризисом в связи. Скажу я своими словами, заверю кратчайшие из кратких, покамест я жив, то есть с вами, возможны любые накладки, но верю конкретно сегодня, сюда же, реально, в Россию, нам явится слава Господня и сломит ебитскую силу. А это еще и красиво. Из экскурсий по Москве. Эпиграф. Мое признание не для слабонервных. Жаль стадиона юных пионеров. Первое. Экскурсий, где озвучен в рупор текст убористый. Для гостей столицы, господа, если вас не встретили у поезда, то уже не встретят никогда. А у Никитских у ворот, ну, там, где памятник Никитскому, чуть не попал я в переплет с одной небескорыстной киской. А третье вот. Нет, наша радость неспроста, она буквально распирает. Остались же в Москве места, где люди в шахматы играют. Я зачарован миром шахмат, добру и свету он распахнут, поскольку шахматы не пахнут. А если кто еще как пахнут, он был когда-то пешкой трахнут. Ба! Не средь шумного вала, не случайно совпало. Я ж вас видел на инаугурации, Зина. Вот, собственно, и все, ради чего. Новости июньского дня X. Вводная. В один из июньских дней 2009 года премьер-министр России Владимир Владимирович Путин, прервав правительственное заседание, на котором обсуждался законопроект об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, неожиданно поехал в супермаркет «Перекресток», куда был срочно доставлен генерал-майор службы внешней разведки в отставке и мой добрый друг Юрий Георгиевич Кабаладзе, в ту пору работавший управляющим директором по корпоративным отношениям головной компании X5 Retail Group. Усвойте все, пока у вас все дома. И это посильнее, чем аксиома. И плохо, если кто-то забывает разведчиков в отставке. Не бывает. Лишь внешние условия их работы, меняются пароли, явки, коды. Реальность нам тут вбросила пример. Соавторы блистательных карьер, два выходца, элиты СВР, самцы и лица лучшие из первых, полковник, легендирован в премьеры, и генерал, кто в срок возглавил сеть торговую, что стал агентурной, участники одной спецоперации. Они, согласно оперкомбинации, пересеклись, на то и перекресток. А дальше дело техники. Все просто. Вот кадры, облетевшие весь свет. Один спросил другого, не мигая: «Почем у вас свинина?» «Дорогая!» И отзыв был, и был при всех обед. Сыграть на понижение, решить, есть, нарисуем цены, будем жить. Один чекист за всех спросил с другого. И это право стоит дорогого. По скриптум для особо информированных. Вновь Хасиса прикрыл собою Коба, а в результате уцелели оба. Пост-пост-скриптум. Информ-картина дня была б неполной. Пусть о себе и Африка напомнит. Замбийский президент и лидер нации, привычно брифингующий под деревом, в онлайне обезьяной был обкакан. Тут рифма идеальная макака, но нет, ее порода не проверена. А президент, он заслужил овации. За юмор, реагаж-то был мгновенным. Он это божьим счел, благословением. Реальность, что ни день, то новый вызов. Желаю всем приятных лишь сюрпризов. И уж совсем по скриптум, то есть по скриптум 2011 года. Тятя, тятя, в нашей сети новостные снова дети. Не где-то возле огненной земли, у нас в Сибири, процитирую, ребенок провалился в полынью, но тонущего мальчика спасли бездомная собака и сантехник. Спасен ребенок, что уже ура, но есть рефрен для бардовского текста. Бездомная собака и сантехник. Рифмовка доведет вас до добра. Зима, Россия, полынья. Возьмемся за умы, друзья. Общей сноской к этому информационному развороту может служить нечто в прозе. Фраза в кавычках. «Всю нашу многодетную семью глубоко возмущает снижение трансферной стоимости Аршавина». Кавычка закрывается. Соображение в скобках. Но я за то, чтобы лучше с Аршавина начинались бы новостные программы. Страница дневниковая, физлица и голоса. Как бы эпиграф. «Женщина какая хорошая! Достойная, кстати, жена! В смысле, достойная большего! А вот ведь со мной она!» Голос number one. «Просроченные и вчерашние! Вас можно понять, чтобы ответить! Идите вы в суд, проигравшие, и в очередь, сукины дети!» И о молитвы посвящается ОВД. Название изменено. «Бывал за рулем и пешим, а буду, даст Бог, на коне. Не дай мне быть потерпевшим, терпилой в родной стране». Подданному телепомены. «Певец ТВ, и это вот воспой, красиво по картинке, визуальность он падал, увлекая за собой всех, кто способен падать, увлекаясь». ВИП-пешеходу. «Слава Богу, что этим занят. Стой, надписывай, не ропщи. Пусть и завтра вот так достанут, а забудут, так перестанут даже спам присылать в ночи».